Кофе подали в соседнюю комнату, которую к приемным залам резиденции де Голля можно было отнести условно. Висела топографическая карта западного Средиземноморья, стоял стол для военных игр со множеством указок в колчане, сшитом из телячьей кожи ярко-рыжей. Такое впечатление, что генерал вел гостей в класс, где преподавал своим сподвижникам, военным и штатским, основы оперативного искусства. Но зачем ему надо было переносить беседу сюда? Карты и макеты на это указывали точно. Юг Франции и север Африки, да, пожалуй, море, лежащее между ними. Собственно, если вопрос коснется адмирала, то география дарлановской проблемы тоже здесь. А между тем гости устроились за прямоугольным столиком, стоящим у большой грифельной доски. До встречи с русскими за этим столиком не столько пили кофе, сколько записывали максимы де Голля, касающиеся Кан и Аустерлица. «Простите», — обратился де Голль к Бекетову, — «мне не дает покоя эта библейская фраза». Его лицо напряглось, как напрягалось оно и у Мишеля Пермского. «Когда один слепец ведет другого, оба упадут в яму. На одном из слепцов морской мундир, даже больше, адмиральский. Дарлан? Предположим». Сергей Петрович ощутил ясно, что инициатива беседы переходит в его руки, впрочем, француз не противился этому. Его устраивало, чтобы то, что он намеревался сказать сегодня, он сказал как бы в ответ на просьбу своего собеседника. Поэтому по мере того, как Бекетов завладевал беседой, было ощущение все большего контакта. «Мне хотелось бы знать ваше мнение», — произнес Сергей Петрович, и этой фразой как бы подвел черту экспозиции. Де Голль молчал, положив перед собой руки. «Они точно никогда не видели солнца, эти руки», восково-бледные и хрупкие руки ученого мужа, знатока древних манускриптов. Де Голль молчал, он сознавал ответственность этой минуты. «Простой вопрос», — наконец начал француз, — «почему адмирал присоединился к союзникам сегодня?» Он сказал «адмирал», явно не желая называть Дарлана по имени, и этим как бы установил расстояние между собой и адмиралом. «Не вчера?» А сегодня? Совершенно очевидно. Вчера он верил в победу немцев. Сегодня он в нее не верит. Заметьте, не верит. А если в нее не верит даже он, значит поражение немцев — вопрос времени. Следовательно, крайней нужды в услугах адмирала у союзников нет. И это должно быть ясно даже американцам. Если же они идут на это, значит дело не в услугах адмирала. Тогда в чем? Я склонен ответить на этот вопрос. Американцы думают о послевоенном мире и готовят позиции и кадры уже теперь. Это первое. Ему нельзя было отказывать в искренности и, пожалуй, в прямоте. Он по-своему выстрадал эти вопросы и готов был говорить по каждому из них, обстреливая Бекетова. Я сказал, можно ли в угоду сегодняшней выгоде жертвовать принципами. В самом деле... Это война совести. И армия наша, армия совести, все, кто пошел с нами, сделали это не по неволе, а по велению той чистой и доброй силы, которая зовется совестью. Поставить этих людей под начало человека, который вчера был с Гитлером и всех звал под его знамена, значит поднять руку на самое святое, что есть у них — совесть. С чем мы пойдем дальше, если призываем сжечь совесть? Он встал. Сейчас он не стеснялся своего роста. Он стоял над Бекетовым, бесконечно высокий, и продолжал. Американцы могут делать это со спокойной душой. Правда, в программе, которую они обнародовали столь широко, они говорят о том, что идут войной против колониального мира. Но они помалкивают о том, как намерены изменить принципы того, что есть Америка. Вот вопрос. Алабама останется Алабамой. Что касается Франции, мы хотим обновления, больше того, революции. Это под началом адмирала я поведу людей к революции? Если я сжигаю совесть, о какой революции может идти речь? Бекетов припомнил реплику Михайлова о революции, которую начертал на своих новых знаменах де Голль, реплику почти ироническую. Да неужели его собеседник полагает, что можно принять на веру его клятву верности революции даже в том весьма условном толковании этого понятия, какое имел в виду Деголь? Русскому, искушенному в том, что есть революция, принять и не соотнести этих идеалов с самим обликом человека, стоящего рядом?